Ну и что, что на создание одного высшего требуется куда больше времени и сил, чем даже для создания 30 простых вампиров? Времени у нее хватает, а силы нетрудно восстановить. Людские поселения находятся совсем рядом. Вампиресса с нежностью посмотрела на своего первого избранного. Как ни странно, но за все годы, прошедшие со времени падения темной цитадели, она впервые решилась создать себе подобного. Возможно, немалую роль в ее решении сыграл именно он. Юный княжич заметил ее, когда она, насытившись, танцевала в лунном свете. Заметил и влюбился со всей страстью своих 16 лет. Когда она закончила танцевать, Колин подошел и заговорил с ней. Несмотря на свой возраст, Вериена где-то в глубине души все равно оставалась той 25-летней девушкой, которой была, когда ее обратили. Ее поразили смелость и неприкрытое восхищение юноши. Поразили настолько, что когда Колин, точнее, к тому времени уже просто Коля, заговорил о свидании, она согласилась. И долго потом изумлялась своему безрассудству и отчаянной смелости молодого княжича. И лишь на третьем свидании, когда, прощаясь, Колин с озабоченным видом предупредил ее, чтобы она была осторожнее вечерами, так как недалеко от села находится гнездо вампиров, она поняла, что он и не подозревает о ее истинной природе. Но к тому времени это ей было уже безразлично. Колин считал ее волшебницей, феей, эльфийкой, случайно заглянувшей к нему. Он восхищался ею, искренне восхищался ее танцами на лунных лучах, светящимися глазами и другими, вполне естественными для высшего вампира вещами. Она не разочаровывала его. Удивительно, как легко чары вампира могут соответствовать описанному в сказках и легендах волшебству эльфов, если ему захочется этого. А потом была охота, объявленная матерью Колина, княгиней Катиной Бельской, и пепел питомцев Вериены, лежащий в обугленных изнутри гробах. Беспомощные во время дневного сна, они даже не могли защищаться. Вериена хорошо запомнила боль и ярость, что охватили ее тогда. Она уничтожила охотников, всех до единого. Она уже собиралась нанести визит вежливости княгине, когда ей в голову пришла мысль о куда более изящной и жестокой мести, которая к тому же позволила бы ей навек оставаться рядом с Колином, ставшей к этому времени важной частью ее жизни. Если бы она убила Бельскую, главу одного из самых знатных аристократических родов империи, ей пришлось бы срочно покинуть империю. Император не прощал подобного и нанял бы лучших магов для наказания убийцы. Да и Колин вряд ли стал бы встречаться с женщиной, убившей его мать. Как ни странно, именно это соображение оказалось решающим. Вместо планируемой ночной атаки на обитель княгини, Вериена пошла другим путем. На следующем свидании она сообщила своему юному возлюбленному, что ей пора уходить и они не смогут больше видеться, после чего поинтересовалась, хотел бы он пойти с ней и стать таким же, как она. Колин не колебался. Его влюбленность к этому времени дошла до того уровня, что попроси его, и он луну с неба бросился бы доставать, а тут такое предложение. Стать таким же невероятным, сказочным существом, навеки быть рядом с любимой. Согласие княжича было мгновенно получено. Некоторые проблемы появились при проведении начального этапа обращения, когда Вериена уже не могла скрывать свою природу. Однако княжич быстро смирился со своей судьбой, правда, стал чересчур печален и задумчив. Чтобы развеять его печаль, Вериена решила попробовать разделить с ним ложе. С тех времен, когда она была простым вампиром, она хорошо помнила, что для ночного народа нет иной радости, кроме вкуса крови очередной жертвы. так что этот шаг носил характер простой благотворительности.